Тика немного соврала, сказав, будто они с Тасом собираются поискать выход. Темная мрачная крепость пугала девушку. И хотя Непоседа с превеликой радостью обшарил бы здесь каждый закуток, она вовсе не разделяла его энтузиазма. Тике хотелось только убежать подальше от Карамона. Вместе с Кендером они оставались в коридоре неподалеку от комнаты, где богатырь спорил со своим братом. Их факелы и посох Рейслина освещали часть прохода, но легче от этого не становилось. Тика слышала сердитые голоса, особенно хриплый, каркающий, принадлежащий магу, но слов разобрать не могла. «Уж, конечно, говорят всякие гадости про нее». Щеки девушки пылали. С ноющим сердцем она раскачивалась из стороны в сторону, то и дело издавая горестные стоны. Подошедший Тасельхов ласково трепал ее по плечу, но вдруг малыш потянул носом. «Свежий воздух», — заметил Кендер. «Ну, может, не очень свежий, но во всяком случае не такой, как здешний». «Ну и что?» — спросила Тика, продолжая всхлипывать. «Но ты же сказала Карамону, что мы идем искать выход. Так пойдем и посмотрим». «Я имела в виду выход не из крепости, а из этой дурацкой ситуации», — пробормотала ни капли не вдохновленная подобным предложением девушка. «Но если бы мы нашли выход получше того, через который вошли, ты могла бы сказать Карамону, а он Рейслину, и тот перестал бы сходить с ума от злости. Мы доказали бы, что пришли сюда не зря». Тика подняла голову. «А ведь в словах Кендера есть смысл. Если они смогут принести пользу, Рейслин перестанет злиться, а Карамон будет рад ее присутствию». Она тоже принюхалась. Вначале Тика почувствовала лишь затхлый запах какого-то старого-престарого и глубокого-приглубокого подземелья. Вряд ли это мог оказаться выход. Но затем она поняла, что имел в виду Тасельхов. До них доносился запах сырости и гнили, отличавшийся от здешнего спертого воздуха. «По-моему, тянет оттуда», — проговорила девушка, запрокидывая голову. «Ничего не вижу. Подними факел повыше». Кендер проворно вскарабкался на обломок колонны. С него он перепрыгнул на другой обломок, возвышающийся над Тикой на целых две головы, и вытянул вверх руку, едва не вывихнув себе сустав. Факел выхватил из тьмы нижнюю часть непрочных на вид железных лесов, возведенных тут неизвестно для какой надобности, и к тому же изрядно проржавевших. «Свежим воздухом точно тянет отсюда», — объявил Тас, хотя на самом деле никакой особенной разницы он не чувствовал. Но ему очень хотелось отвлечь Тику от грустных мыслей. «Может, если мы залезем на эти леса, то обнаружим дверь или что-то еще в этом роде? А у тебя есть веревка?» «Ты же прекрасно знаешь, что никакой веревки у меня нет», — проговорила в ответ Тика и снова протяжно вздохнула. «Безнадежная затея». «Вовсе нет», — воскликнул Кендер, не желавший так легко сдаваться. Запрокинув голову, он уставился вверх самым серьезным и вдумчивым видом, на какой только способен этот маленький народец. «Смотри, если ты встанешь на эту колонну, а я встану тебе на плечи, то я смогу дотянуться до этих лесов». Он посмотрел на девушку проникновенным взглядом. «Как те акробаты, помнишь, в прошлом году на ярмарке? Там еще был паренек, который завязывался узлом». «Но мы-то не акробаты», — резонно возразила Тика. «Мы просто переломаем шеи». «Ты же недавно утверждала, будто именно об этом и мечтаешь», — напомнил Непоседа, сверкая хитрыми глазенками. «Ну же, Тика, по крайней мере попробуем». Девушка решительно помотала головой. Тасельхов пожал плечами. «Ну, значит, нужно пойти и оповестить Карамона, что у нас ничего не вышло». Тика еще раз все взвесила. «А ты думаешь, у нас получится?» «Ну, конечно!» Осторожно, стараясь не потушить факел, Тас пристроил его на камне. «Ты становись здесь и не шевелись», — командовал он. «А я заберусь тебе на плечи. Хм, лучше мне разуться. Упс, подожди, тебе еще придется положить меч». Девушка послушно отстегнула меч и пристроила его рядом с факелом. Они испробовали несколько способов взгромоздить Кендера на плечи Тики, однако это оказалось вовсе не так просто, как выглядело со стороны в исполнении акробатов. Но после нескольких неудачных попыток Тас наконец изобрел вполне подходящий, по его мнению, способ. «Хорошо, что у тебя такие широкие бедра», — заметил он Тики. «Большое спасибо», — обиженно ответила та. Примостив правую ступню на Тике на бедро, Кендер споро подтянулся, ловко закинул ей на плечо сначала одну ногу, затем другую, и, наконец, медленно и неуверенно балансируя, встал, выпрямившись в полный рост. «Не думала, что ты такой тяжелый», — выдохнула Тика. «Лучше поторопись». «Держи меня за щиколотки», — скомандовал довольный собой Кендер. Он приподнялся на цыпочки и дотянулся до железных перил. «А теперь можешь отпускать». Тас махнул правой ногой, стремясь зацепиться за леса. Удалось ему это не сразу, высота покорилась лишь после третьей попытки. Непоседа просунул одну ногу сквозь решетку и, не зная, что делать со второй, так и завис на некоторое время в крайне неловком, неудобном и просто опасном положении. Тика, взиравшая снизу на это жуткое зрелище, прикрыла рот рукой, боясь, что Тасельхов вот-вот сорвется. Но, к счастью, таз происходил из древнего рода кендеров, лазивших по балконам, выбиравшихся на карнизы и ходивших по крышам. Изогнувшись, он крякнул от натуги и взмахнул ногой, затем изогнулся еще раз, подтянулся и, перевалившись через перила, растянулся на лесах. «У тебя получилось!» — в восторге воскликнула Тика. «Ну и что там? Есть выход?» Она слышала, как таз шарит в темноте, но, естественно, не могла разглядеть происходившего наверху. Один раз, судя по красноречивому возгласу «Ух!», он, вероятно, на что-то наткнулся. Наконец исследователь вернулся к перилам. «Как ты думаешь, Тика, почему коты любят лазить по таким местам?» «Откуда мне знать? Да и какая разница?» — нетерпеливо проговорила она. «Да просто интересно. Наверное, потому что у них 9 жизней». Прежде чем девушка успела ответить, таз добавил. «Здесь лежит длиннющая веревка, свернутая в кольцо, несколько факелов и мешок с чем-то склизким и вонючим. Я продолжаю искать». И кендер снова скрылся из виду. Тика подняла факел и нервно оглянулась. Перспектива остаться в таком месте в одиночестве не слишком ее радовала. Но затем девушка сообразила, что на самом деле она не одна. Карамон все еще оставался неподалеку и в случае чего прибежал бы на ее крик. Тем временем Тасельхов вернулся. «Нашел! В потолке есть люк, а за ним шахта, которая почти наверняка ведет наружу. Думаю, нужно туда пролезть. Хочешь попробовать?» «Да», — тотчас согласилась Тика, рассудив, что куда бы ни вела шахта, там будет менее страшно, чем здесь. К тому же нежелание возвращаться к Карамону и его брату заметно прибавило ей смелости. «Но как мне залезть к тебе?» «Я сброшу тебе веревку, а ты посвети мне факелом. Я должен видеть, что делаю». Девушка послушно подняла факел. В его неверном свете, разбросавшем по полу кривые тени, таз обвязал веревку вокруг железных перил, потянул и, убедившись в крепости узла, сбросил веревку Тике. Девушка положила факел и полезла вверх. Она была довольно ловкой. Дети в утехе, расположенные на верхушках валинов, лазят вверх и вниз не хуже пауков. Правда, ей давно уже не приходилось этого делать, но навык остался. «А у тебя сильные руки», — с восхищением отметил таз. «И широкие бедра», — проворчала злопамятная Тика. Она в последний раз подтянулась и перемахнула через перила. «Шахта там», — таз ткнул факелом в сторону широкого отверстия в стене. Теперь Тика явственно ощущала дуновение свежего ветерка, нежно ласкавшего ее лицо. Девушка сделала глубокий вдох. «Это точно путь наружу», — кивнула она решительно. «И путь внутрь тоже», — заметил таз. «Дракониды пробрались в крепость через этот лаз. Вон, посмотри, здесь повсюду разбросаны их вещи». «Так они же могут вернуться, чтобы забрать их», — не на шутку встревожилась Тика. «Да в любую минуту», — бодро подтвердил кендер. «Поэтому, если мы хотим осмотреть этот лаз, нужно поторопиться». «А если дракониды оставили кого-нибудь его охранять?» — настороженно спросила девушка. Таз в раздумье уставился на люк и, наморщив лоб, несколько секунд напряженно соображал. «Не думаю», — наконец изрек он. «Если бы дракониды ушли по этой шахте вверх, то прихватили бы свое барахло. Нет, должно быть, они где-то внутри. Наверняка осматривают подвалы крепости». «Тогда лезем», — сказала Тика. Они вскарабкались на кучу каменных обломков, как нарочно лежавших под самым люком, а уже оттуда пролезли в шахту. Сверху лился рассеянный мутно-серый свет. Шахта не была строго вертикальной, как, скажем, дымоход, а поднималась под углом, и ползти по ней не составляло особого труда. Слабенький сквознячок усилился и стало гораздо холоднее, а вскоре они увидели и серые облака, нависшие так низко, что казалось, их можно было схватить в пригоршню. Шахта заканчивалась большим овальным отверстием, края которого блестели от влаги. Таз проворно высунул из дыры любопытный нос, но тут же нырнул обратно. «Дракониды!» — прошептал он. «Их там жуть сколько! Стоят внизу прямо под нами!» На какое-то время таз с Тикой замерли, затаив дыхание. Однако очень скоро непоседа не выдержал и снова полез наружу, на этот раз с величайшими предосторожностями. «Что ты делаешь?» — зашипела на него Тика, ухватив кендера за штаны. «Они же тебя увидят!» «Да нет», — прошептал тот. «Мы высоко над ними. Иди сюда, ты тоже можешь посмотреть». Особого восторга такая перспектива у девушки не вызвала, но все же ей хотелось все увидеть собственными глазами. Дракониды собрались у самого основания разрушенной крепости на одном из нескольких островков, поднимавшихся из смрадной и зловещей буро-зеленой топи. То, что они приняли снизу за серые облака, оказалось вовсе не облаками, а туманом, клубившимся над темной гнилой жижей. Дракониды стояли кругом вокруг своего командира, рослого, гораздо выше своих подчиненных, с блестящей чешуей, отливавшей другим цветом. Низким рычащим голосом он отдавал приказы, и даже Тасс с Тикой хорошо его слышали. «Ух ты!» — внезапно восхитился Кендер. «Оказывается, я знаю язык драконидов! Я понимаю, что он говорит!» — взволнованно сообщила Непоседа. «Я тоже понимаю», — остудила его пыл девушка, — «потому что он говорит на общем». Увидев и услышав достаточно, Тика тихонько дернула Тасса за кончик хохолка и произнесла. «Идем, мы должны сообщить остальным. А может, нам лучше подождать и послушать, что он еще скажет?» «И так все ясно», — покачала головой Тика. И она начала медленно и осторожно спускаться по вентиляционной шахте. Тасс немного помедлил, однако последовал за ней. «Знаешь, Тика, а все-таки мы пришли не зря», — заметил Кендер, когда они добрались до лесов. «Я тоже так думаю», — согласилась весьма довольная собой девушка.